Но в резиновых теперь холодно. У нас здесь снег. Найдется у него что-нибудь под портянку? Почему что-нибудь? Рассердился Сталин. Для боевого генерала надо не что-нибудь, ворчал он, вызывая по телефону Андрея Васильевича Хрулева, заместителя наркома обороны. Товарищ Хрулев, здравствуйте. Корпус Белова получил зимнее обмундирование? Полностью. Удовлетворены все заявки? Спасибо, товарищ Хрулев. Но почему у нас сам товарищ Белов без сапог? Почему он в старом зашитом кителе? Этого вы не знаете. Я знаю, а вы не знаете. Что у нас не осталось генеральских сапог? Сколько угодно. Где сейчас Белов? Это он ко мне. Сегодня-завтра в Москве в гостинице. Белов в Москве. Это в телефон. Сшейте ему самую лучшую зимнюю форму. Кавалерийскую бекешу. Самые хорошие сапоги и самые хорошие валенки. Можете не докладывать. Знаю, что выполните. Сталин положил телефонную трубку, устало опустился на стул. Он был искренен во вспыхнувшей вдруг заботливости, но вспышка уже прошла. Глава вторая. Как было решено, конно-механизированная группа войск генерала Белова, такое наименование появилось тогда впервые в военной истории, перешла в наступление северо-западнее Серпухова 14 ноября. Попытаюсь поделиться своими соображениями и привлечь внимание к тому, что осталось за кадром при освещении событий, вершившихся там. После войны Павел Алексеевич Белов сказал мне однажды, что у него никогда не было так муторно на душе, как перед началом той операции. Ну, что такое интуиция? Инстинкт точно чувствующего человека, обостренный большим опытом, дающий возможность предвидеть, предчувствовать. Белов привык думать, сопоставлять, рассуждать, а на этот раз вступал в ответственную операцию буквально с завязанными глазами. Перед ним леса, а кто в них, генерал не знал. Его разведка не имела права действовать, дабы не выдать присутствие корпуса. А разведывательные данные, полученные из штаба Западного фронта и из штаба 49-й армии, вызвали большое сомнение. В полосе предполагаемого контрудара были отмечены 3-4 батальона немецкой пехоты, занимавшие оборону в крупных населенных пунктах. Примерно пехотный полк, усиленный танками. Это опять же примерно около 4000 солдат и офицеров с большим количеством минометов со значительной артиллерией. Но и у нашей пехоты имелось достаточно возможности, чтобы прорвать такой вражеский заслон, пропустить в прорыв конно-механизированную группу войск, которая пойдет в сторону Малоярославца на важные коммуникации гитлеровцев. С тем и начали. И в первый день довольно успешно. Захватили несколько деревень, оттеснили фашистов с передовых рубежей, опрокинули те 3-4 батальона, наличие которых предполагалось. А дальше началось непонятное. На второй, на третий день сопротивление немцев, вопреки логике, не только не ослабело, но и возросло. Все населенные пункты были заняты вражескими войсками. Наши выбивали из деревни немецкую роту, тотчас же контр-атаковал батальон. Белов приказал своим избегать лобовых штурмов, обтекать узлы сопротивления по лесам, но все проселочные дороги, все просеки контролировались немцами. Сколько же их было? Примерно 2 пехотных дивизии. А это, согласитесь, на 4 пехотных батальона это равные с наступающими силы. Но откуда они взялись в этих лесах? Белов не знал, чем располагает противник. А немцы, по показаниям пленных, не представляли, кто действует против них. Удар оказался неожиданным. Но у фашистов было одно явное преимущество – авиация. Со второго дня операции гитлеровцы начали постоянно бомбить дороги и населенные пункты в нашей прифронтовой полосе, наносить удары по колоннам войск, по обозам, по нашим атакующим частям, только густые леса и спасали. Выдохлась немногочисленная пехота, приданная Белову. Но приказ о наступлении оставался в силе, и пришлось кавалеристам в пешем строю, вместо того, чтобы стремительно идти в прорыв, пришлось упорно прогрызать сплошную, глубоко эшелонированную оборону противника, потеряв надежду выполнить первоначальный замысел. Пять больших лесных сел с крупными гарнизонами окружили кавалеристы. Надо было подавить их сопротивление, обеспечить свой тыл. А командование Западного фронта требовало только одного – вперед и вперед. Звонил сам Жуков. Тон его с каждым часом становился все грубее и резче. Я тогда находился в его штабе в Перхушкове. Человек конкретных решений, конкретных целей, Жуков требовал от Белова во что бы то ни стало взять опорный пункт немцев, село Высокое, считая его почему-то главным узлом вражеской обороны. Дальше, мол, оперативный простор. И это несмотря на доклады Белова о том, что Высокое обороняет крупные силы неприятеля, а населенные пункты, расположенные далее, тоже заняты сильными вражескими гарнизонами, что кавалеристы не могут сами прорвать фронт. И вообще ведь это не для конницы, у которой свои возможности. Жуков не воспринимал никаких доводов, требуя бросить на прорыв остатки пехоты, все танки, бить катюшами, артиллеристам катить орудия в боевых порядках наступающих, подавлять прямой наводкой огневые точки врага. К вечеру 17 ноября раздражение Жукова достигло предела. Когда дали очередную связь с Беловым, он схватил телефонную трубку, закричал. «Ты чего копаешься? Струсил? Гони всех вперед! Ночью задачу не выполнишь, пеняй на себя!» Белов, вероятно, что-то возразил, обидевшись. Георгий Константинович едва не задохнулся от ярости. «Ответишь по всей строгости. Сам приеду. Застрелю за невыполнение. Мне родина дороже генералов». И бросил трубку. Сие выходило за все рамки. Но Жуков способен был это сделать. Такое уже случалось. В какой-то мере я мог понять состояние Георгия Константиновича. Двое суток назад началось второе ноябрьское наступление на Москву, тщательно готовившееся гитлеровцами более полумесяца. Мы, естественно, знали, что так будет, принимали свои меры, но вражеский удар оказался более сильным, чем ожидалось. Немецких солдат подстегивала мысль о близком, богатом городе, о наживе и зимних квартирах. Не очень-то учли мы и вот такой фактор. Распутица кончилась, морозы, достигавшие ночью 10 градусов, сковали землю, а небольшой еще снег не мешал передвижению танков, автомашин, даже мотоциклов. Враг, как и летом, имел возможность маневрировать по проселкам и даже без дорог. И вот теперь третья танковая группа гитлеровцев двигалась к городу Клин на стыке Калининского и Западного фронта. Четвертая танковая группа рвала оборону Рокоссовского, намереваясь захватить Истру. А ведь от этого города до центра Москвы всего 50 километров. Час быстрой езды на машине. Жуков, отвечавший за исход сражения, в ночь на 16-й спал очень мало, а потом вообще все время был на ногах. Не только колоссальная ответственность держала его в напряжении. Он чувствовал, что-то странное, непонятное происходит наверху в ставке. Вроде бы все идет заведенным порядком, да совсем не так.